Валерий Публикола. Вождем римлян в годы борьбы с Тарквинием и его союзниками был Валерий Публикола. Он был последним из четверых, приносивших клятву свободы на тело Лукреции. Дряхлый отец Лукреции скоро умер. Клотин был отрешен от дел. Брут погиб в памятном бою. Прозвище Публикола означает «народолюбец». Народ чтил Валерия за его победы и за то, что Валерий, в свою очередь, уважал народ. Он издал закон, по которому ни один консул не смел осудить на смерть римского гражданина без воли народного собрания. Консула повсюду сопровождали телохранители-ликторы с высокими пучками прутьев в руках, фасками. Это был знак консульского достоинства. Публикола, выступая в народном собрании, приказывал ликторам склонять свои фаски в знак признания высшей власти народа. У Публиколы был дом в центре Рима, больше, чем был у царя. Народ роптал. Публикола ночью снес этот дом до основания и жил у друзей, пока народ не выстроил ему новый дом. Когда из Рима были изгнаны цари, царское поле у Тибра было посвящено богу Марсу. Было лето, на поле колосился богатый урожай, но его никто не тронул. Колоси вырвали и сбросили в реку. Их нанесло на мель, занесло песком, и так среди Тибра образовался остров. Вы можете видеть его на плане Рима. Остров был посвящен богу врачевания Эскулапу. Если хозяин не хотел лечить больного раба, он привозил его на этот остров, и если раб после этого выздоравливал, он считался свободным человеком. А поле, с которого были вырваны колоси, стало знаменитым Марсовым полем, местом военных упражнений и народных собраний. Когда Парсен, заключив мир, отступил от Рима, он в знак доброго расположения оставил в добычу римлянам свой лагерь. В память об этом каждый аукцион в Риме с тех пор открывался возгласом глашатая. Продается имущество Парсены. В Греции все двери открывались из дома на улицу. Улицы были узкие, и перед тем, как открыть дверь и выйти, нужно было в нее постучать, чтобы прохожие посторонились. В Риме, наоборот, все двери отворялись внутрь. Только в доме Публиколы они отворялись наружу, знак, что он всегда мог ожидать от государства новых и новых наград. Публикола первым из римских полководцев был удостоен триумфа, торжественного шествия по Риму после победы над врагом. Полководец проезжал на колеснице от городских ворот до храма Юпитера Капитолийского, где он должен был принести благодарственную жертву. За ним шло войско, несли добычу, вели пленников. Солдаты распевали песни о своем полководце. Интересно, что песни должны были быть не хвалебные, а издевательские, чтобы не сглазить успеха и чтобы полководец не зазнался. Римляне хоронили покойников не в городе, а за городом. Обычно по сторонам больших дорог. Не случайно надгробные надписи начинались с словами «Остановись, прохожий». Только Валерий Публикола в знак особого почета был погребен в городе. С тех пор всех умерших из рода Валериев прежде всего несли к месту погребения, вносили в этот склеп, касались факелом гробницы Публиколы и уносили прочь. Это значит, что умерший не считает себя достойным покоиться вместе с Публиколой.